Глава 11. Счастливый отец. После ухода Миланы Баграт еще некоторое время провел, сидя на диване. Он устроился на том самом месте, где еще недавно находился его сын. Было приятно ощущать тепло кожаной обивки, вспоминая, как малыш ему улыбнулся. То была совершенно особая улыбка. Наверняка такой улыбкой награждает только отцов. Совершенно очевидно, что Паша признал Баграте родителя. Почувствовал родство душ, не иначе. А может, это зов крови? Ведь сильная штука. Он воскресил в памяти лицо мальчика. И ребенок, ангел. Бывают же такие. Но кроме милой детской внешности, еще и характер ангельский, прямо как у самого Баграта в детстве. Мать частенько говорила ему, что в младенчестве он вел себя как настоящий саркисян. Вот Павел и унаследовал его замечательный характер. Баграт восхищался тем, какой у него замечательный сын. Спокойный, ласковый, с умными глазами. С таким малышом никаких проблем. Повезло Милане, что родила именно от него. Гены все же важная штука. Однако ребенком необходимо больше заниматься. Что это такое? 8 месяцев, а он еще даже не ходит. Наверняка молодая мать просто недостаточно уделяет ему внимания. Тут ведь что важно? Не упустить время. Баграт где-то об этом слышал. Лежащий на столе телефон пиликнул сообщением. Но Баграт не спешил подниматься, проверять, кто написал. Не до работы ему было в тот момент. Хотелось посмаковать в памяти встречу с сыном и его матерью. Все-таки Милана красивая девушка. Когда не плюется ядом и не кривит губы в язвительной ухмылке, она может быть по-настоящему привлекательной. Лицо у нее особенное, породистое, что ли. Таким хочется любоваться. Баграт подметил не только лицо, разумеется. Пока говорил с ней, обласкал взглядом линию шеи, плеч, выделяющуюся под свитером грудь, оценил вид сзади, когда чертовка выходила из его кабинета. Джинсы в обтяжку. Она весьма достойный экземпляр. Эх, будь Милана хоть на 5 лет постарше, он бы всерьез призадумался на ее счет. Но 13 лет разницы — это перебор. Ведь ему 32, а ей всего 19. Ему совершенно точно не нужна такая малолетка. В женщине ведь важна не только внешность, но и внутреннее содержание. Нет-нет, да и захочется с ней поговорить. О чем говорить со вчерашней школьницей? О подружках и косметике? Эти темы ему совершенно не интересны. Но что он заметил на 100%, это интерес с ее стороны. То, как многозначительно она на него сегодня смотрела. Взгляд был очень глубок, и голос чуть нервный, с хрипотцой. Он выдавал ее с головой. К тому же финальная улыбка. Наконец он поднялся, подошел к столу, взял в руки телефон проверить, кто ему написал, хотя думать о работе все еще не хотелось. Открыл и застыл с обалдевшим видом. Та самая девчонка, которая еще недавно широко ему улыбалась, показывала малыша, посмела написать совершенно невообразимое. «Хрен тебе, а не сын!» Баграт перечитал сообщение, помотал головой, силясь сообразить, верно ли его понял. Прошелся взглядом по буквам еще раз, потом еще, но смысл слов от этого, к сожалению, не изменился. В этот момент в мозгу у него будто что-то закоротило, а из ушей чуть не повалил пар. Все остальные мысли и чувства стерлись, остались лишь злость и недоумение. Баграт не понимал, как Милана могла после такого мирного разговора написать ему нечто подобное. Он ведь был с ней терпелив, обходителен, ничем подобным не заслужил. «Нахрен меня послала», — проговорил он с диким выражением лица. «Что это особо слабого пола о себе думает? С чего она решила, что может подобным образом вести себя с Багратом? С кем она хочет играть в игры? С ним?» Девочка, видно, забылась, а еще проще взорвалась. Она не понимает, с кем имеет дело. Что ж, придется ей разъяснить, как следует щелкнуть по носу маленькую нахалку. «Я поставлю тебя на место», — процедил он, все еще глядя на экран мобильного. Пришла пора на практике показать, как ей следует себя с ним вести. Баграт наглядно продемонстрирует, что посылать его подальше неприемлемо. Но для начала ему нужно как следует подготовиться.